Утром приказом директора фабрики первую по списку четверку командировали в цех надувных шариков. Томительное ожидание овладело Добрыниным. И хоть понимал он, что мог бы сейчас пойти в комнату контроля и, помогая Воплахову ждать там, но что-то держало его, не выпуская из отдела кадров, ставшего несколько дней штабом расследования. Перед самым обедом он все-таки заглянул в комнату контроля. «Ну как?» — спросил он. «Есть проколы», — ответил Уркуемец, вытирая со лба пот. Добрынин кивнул и вернулся в отдел кадров. Там же они пообедали, благодаря заботе директора. После обеда Сафронов вычеркнул фамилии первой четверки из списка подозреваемых. Наступило время для командирования второй четверки. Вечером список подозреваемых сократился еще на 4 фамилии. Оставалось только ждать. И двое пожилых мужчин, взявшие на себя ответственное задание, терпеливо ждали, зная, что в конце концов победа будет на их стороне. В конце следующего рабочего дня Уркуемец, несмотря на огромную усталость, счастливо улыбнулся зашедшему Добрынину. «После обеда проколов не было», — сказал он. Добрынин был счастлив. Он обнял Воплахова и побежал в отдел кадров. Тут же доложили они с Сафроновым Фомичеву и майору Скалову о том, что подозреваемых осталось 4. «Ну что ж», — довольным голосом сказал Скалов, — «значит так. Теперь 2 из 4 командируются утром, другие 2 работницы после обеда. Вечером доложите». Дело шло к концу. Круг смыкался вокруг вредительницы. И, понимая, что после окончания этого дела жизнь снова станет монотонной и грустноватой, Добрынин потерял свой азарт. Еще 1-2, думал он, и снова они вдвоем с Воплаховым по 8 часов в день будут надувать красноармейцев, рабочих и крестьян. Если это продолжится, то вкус резины и талька останется во рту до конца жизни. День спустя подозреваемых осталось только 2. Матросова и Заболоцкая. Поздно вечером, сидя в отделе кадров, Добрынин еще раз просматривал их личные дела, читал характеристики, проверял ведомость по уплате профвзносов, а также взносов в другие общественные организации. «Нет, нет», — думал Добрынин, — «это не Заболоцкая. Заболоцкая — честный и ответственный работник. 5 почетных грамот, 2 фотографии в «Царской правде», значок ударника. Оставалась Матросова. 20-летняя комсомолка, выросшая в семье баптистов, малообщительная, иногда заносчивая, 2 раза ушедшая с общефабричного собрания, без наград и не пользующаяся уважением товарищей. И чем больше думал о ней Добрынин, тем сильнее была его уверенность, что именно она самый настоящий вредитель. И ясно становилось Добрынину, что не прав майор Соколов, считая, что только сумасшедшие могут прокалывать глаза резиновым красноармейцам. «Нет», — думал народный контролер, — «если б работала Матросова на танковом заводе, то вред от нее было намного серьезнее. А если бы она была медсестрой в военном госпитале?» На последний вопрос Добрынин испугался даже мысленно ответить. Хотя, вспомнив таких людей, как Сафронов, понял народный контролер, что ни на танковый завод, ни в военный госпиталь человека с такой характеристикой не взяли бы. В пятницу круг вокруг Матросовой окончательно замкнулся. Подозрения Добрынина подтвердились еще раз, когда одна из работниц, ничего не зная о происшедшем, сообщила, что Матросова носит с собой на работу шило. Конечно, эта бдительная работница думала о чем-то более страшном, хотя вряд ли убийство может быть страшнее ненависти Красной Армии.